Воскресенье, 17 марта 1985 года. Кончилась их четвертая ночь в Ялике, и кроваво-красное солнце медленно поднялось над Черным морем. В маленькой лодке все уже проснулись. Никто не разговаривал с Анни. Кэрри все еще пыталась выяснить, сколько морской воды Сьюзи выпила, но та только бормотала что-то бессвязное. Прошлой ночью терпимость и дружелюбие покинули их. Виной этому была вода, выпитая Анни. Теперь в запавших тусклых глазах женщин ясно светилось недоверие. Измученные жаждой и открытыми болезненными язвами, вынужденные быть все в одном и том же месте, так что невозможно было даже пошевелиться, чтобы лодка не стала раскачиваться, дрейфуя в открытом море под палящими лучами солнца, женщины впервые заглянули в лицо медленной, мучительной смерти от жажды и истощения или относительного быстрого конца, хотя он и казался им более отвратительным, если акула перевернет лодку. Они сидели молча, слушая, как ялик разрезает блестящую воду. Петти проговорила: «Ради бога, Кэрри, не стучи по краю лодки, ты меня с ума сведешь!» Кэрри не услышала ее слов. Она безразлично наблюдала за Сьюзи, которая стонала, лежа на дне лодки. Они были обречены выслушивать ее односложное, монотонное бормотание. Должно быть, она сама этого хотела. Нет, нет, нет. Если ей это не нравится, она всегда может убраться. Нет, нет, нет. Все они любят, когда с ними так обходятся. А при чем тут секс? Печень уже никуда не годится, и нос сломан. Петти застонала: «Кэрри, останови ее, или я заткну ей рот!» Кэрри повернулась, с ненавистью глядя на Петти. «Если ты только попробуешь, я выброшу тебя из лодки!» Они яростно уставились друг на друга. Затем Петти отвела взгляд. «Извини», — пробормотала она. Анни поймала взгляд Петти и поняла, что и Петти знала, что у измученных полумертвых женщин в лодке не осталось почти никакой надежды. Петти отвернулась от Анни. Все женщины в лодке намеренно избегали и игнорировали Анни. Прошел еще один день невыносимой жары и жажды. После того, как они в полдень глотнули воды, Петти посмотрела на Сьюзи, лежа на носу лодки, та бредила. Петти повернулась к Анне. «Те парни в Андах, как они объяснили, что делали?» «Они знали, что это их моральный долг — остаться в живых любым образом», — ответила Анне. Они решили, что когда один из них умирает, душа ведь покидает тело и улетает на небо к Господу. Тело, покинутое душой, — это ведь только каркас, просто мясо, как бифштексы в супермаркете. Так вот, как они это объяснили с точки зрения морали. Устало кивнула Петти. Анни добавила: «Они верили, что Господу угодно, чтобы они жили, иначе они погибли бы в катастрофе. Они верили, что Господь дал им и средства, чтобы выжить, тела их друзей». Петти сказала: «И священник сказал потом, что они не согрешили?» Сильвана кивнула. «Им ведь дали причастие без исповеди, верно?» — спросила Петти. «Потому что in extremis церковь это позволяет?» Сильвана кивнула. «Но я не могу». И она медленно покачала головой в капюшоне. Петти сказала: «Если бы я умерла, я бы просто хотела, чтобы вы съели меня. Мне бы не хотелось, чтобы вы бросили мой труп этим проклятым тварям». Сильвана ответила: «Я этого не сделаю. И Кэрри тебе не позволит». Петти прошептала: «Это надо сделать быстро. Как только человек умирает, надо успеть собрать его кровь перед тем, как она свернется. Так что надо решить все заранее. Сьюзи продолжала бредить. Она была смертельно больна еще до того, а теперь организм ее был обезвожен. Она бормотала что-то, не переставая, и уже не сознавала, что происходит вокруг нее. Всех женщин удивляло, что Сьюзи сломалась так быстро. Проходили часы, женщины лежали под белым раскаленным солнцем, которое продолжало высушивать из них последние остатки влаги. Сьюзи стонала и тяжело дышала, а Кэрри нежно поглаживала ей лоб, словно стараясь защитить ее. Кэрри яростно смотрела на остальных женщин. Она все еще была самой сильной из всех, кто были в ялике. Языки у них распухли и высовывались между черными потрескавшимися губами, глаза глубоко запали, лица приобрели землистый оттенок, на руках были мокрые мозоли, а ноги и ступни покраснели и раздулись. От соленой воды у всех образовались болячки на спинах и ягодицах. Сидеть или шевелиться было страшно больно. От слишком длительного пребывания под палящим солнцем, от блеска воды глаза у всех покраснели и болели. Все они мучились от запора, моча выделялась с трудом, пользоваться черпаком у них больше не было сил. В сумерках им стало немного легче, но воздух продолжал оставаться жарким и душным. При каждом вдохе женщины задыхались, словно после долгой пробежки. На закате солнца они обменялись несколькими словами и смочили губы остатками воды. «Анни!» не позволили выпить ни капли воды напоследок. На черном бархате тропического неба появились низкие звезды. Женщины распростерлись в ялике и принялись сосать пуговицы своих мундиров, чтобы стимулировать выделение слюны. 4 долгих месяца эти женщины боролись за то, чтобы выжить. Им пришлось стать изобретательными, сильными и смелыми. Они научились пользоваться своей силой и находить в себе все новые силы. Им пришлось поддерживать друг друга и полагаться друг на друга, так как они сталкивались с общей опасностью. Они терпеливо боролись с голодом, усталостью и болезнями. Полные решимости они воевали со страхом, паникой и стрессом. Они все вынесли, исполнясь отваги и смелости от этих пыток. А теперь каждая из них думала только о себе. И было трудно справиться с инерцией и безразличием даже для этого. Прошло всего несколько дней, а их крепкий союз уже распался. Анни морально сломалась. Никто не был уверен, справедливо ли подозрение Петти, злой ли это умысел или безумие. Сьюзи же была уже конченным человеком, почти умирающей. Белые звезды, мигая, смотрели на них с черного неба, и все они поняли, что в конце концов всего одна из них останется в живых и одна в этой лодке. Петти подождала наступления темноты. Она не могла заставить себя заговорить об этом днем. Затем, с трудом шевеля потрескавшимися, кровоточащими губами, она снова хрипло и настойчиво зашептала в ухо Сильване: «Это лучше, чем позволить акулам сожрать нас. Таким образом, кто-то из нас будет еще иметь хоть какой-то шанс. Вскоре мы будем слишком слабы, чтобы шевелиться. Мы должны решиться сейчас». Сильвана посмотрела на Петти. «Как ты можешь?» Петти прошептала: «По крайней мере, я же не предлагаю». «Так что же ты предлагаешь?» — прошипела Сильвана. Петти прошептала: «Они, бывало, помогали кому-нибудь умереть. Если было ясно, что один из моряков в той спасательной шлюпке умирает, если бы он в любом случае должен был умереть, тогда они помогали ему умереть. Это прекращало его страдания, а для остальных это был шанс выжить». «А что, если никто не умирал сам?» — спросила Сильвана. «Тогда они все тянули жребий, и один жертвовал собой ради других». Сильвана прошептала: «Я никогда больше не смогу никого убить. Никогда и никого. и я не хочу, чтобы кто-нибудь убивал меня. Петти прохрипела. Как это может быть неправильно, если это законно? И я обещаю тебе, что это законно, если все согласны и все на равных тянут жребий. Тот, у кого будет самая короткая палочка, должен умереть, а самая длинная достается палачу. Кэрри сказала, Сьюзи не в состоянии ни на что согласиться, не говоря уже о том, чтобы тянуть жребий. Петти подскочила. Она-то думала, что Кэрри спит. Петти продолжала отчаянно настаивать. Это почти бесполезно. В том случае с англичанами, о котором мне читал Чарли, капитан проделал это перочинным ножом. Он вскрыл яремную вену Юнги, а затем собрал кровь в черпак. Именно кровь спасает от жажды, хотя она и соленая. Первый помощник был готов держать Юнги ноги на случай, если тот будет дергаться. Но тот не сопротивлялся и даже не закричал. И, похоже, он не страдал. Он просто тихо умер всего за 5 секунд. Так что все остальные остались в живых. Она помолчала, а затем спокойно добавила: «Сьюзи скоро умрет».